Мы начинаем очередной урок Эц Хаим. Номер 85. Строчка 31. Что я говорю? Страница 31. Строчка 13. В обратном порядке. Строчка 13 после точки. Вот мы уже завершаем этот очень-очень как бы какой комплексный такой параграф. Параграф очень, несколько параграфов было, которые начались с того, как опустилась нижняя третья буква Гей из гематрии Гавая, Десаг, из Твуны опустилась в Зейранпи. И он это все привел нам, все это великолепное зрелище, гематрия, совпадение по свойствам, внутренней и внешней части, как оно должно быть совпасть, как оно, какие части переходят туда-сюда, чтобы просто дать нам, для нас пока важно просто первое чтение, просто ощутить, что это такое, как это такое. А не почему и как все своей головой что-то, это пустое. А ощутить то, что я не знаю. Что здесь такое есть? Ощутить это сначала. Как, что, потихонечку, просто попробовать, пощутить на зуб. А потом дальше идти. Учение идет дальше. А сейчас пока впитывание. Делать насечки. 13. Гам тавин кан, иньян, 14. Ша негурин, де арихан пин, ки гало биярну, ки еш ба озен зе. Гимель миней саг шехем гей эйюна 15. Винах гарей саг эхад вегей татаа винах гарей саг бет вихоль клалутам Гем саг, арей, гимель памим саг, 16 баямин. Вехен, гимель миней саг ба озен смолит, арей, вав памим саг, гематрия шах, негурин. Ша, то есть шин айн, просто называется ша, потому что айн не произносится. Ша 3.17, негурин, а нимшахин, эля по ним, им хет отиот, шель бет, гавайот, де хаварты. Де Береша 18, де Хаварте, Мецат Пней Гарош, Анимшахин Эля по ним. Аккуратненько все слушай, просто никаких не должно быть сопротивлений изнутри. Что ничего не понимаю, ничего не, все потихоньку идет. Смотри внимательно, что он говорит. Где мы остановились? 13. Еще не переводил ничего. 13. Гам тавин. Кан. Также пойми здесь. Иньян. Вопрос или аспект. 14. Ша не гурин де ариханпин. Ша шин ин айн. Шин это 300. Айн это 70. 370. Не гурин де ариханпин. 370 светов, свечений от ариханпина. Ариханпин, мы знаем, что он светит через волосы и через лицо, через бороду и так далее. Потом все придет в свое время. То есть, это и есть, он говорит, что здесь это аспект 370 свечений разных, то есть свечений ариханпина. Ки гало, биарно, ведь мы уже объяснили. Ки ешба озен зе, что в этом озене, ухо, да, в этом озене есть в нем гимель, мина и саг, три сорта саг, три вида саг, гематрий саг. Шехем, гей, эльюна, он дает перечень их. Шехем, гей, эльюна, что это? Первое. Гей, то есть, гей, эльюна, что это высшая буква, высшая гей. Так, то есть, высшая гей. Винах и нах, и гематрия нах. Гарей, 15, гарей, саг, эхат. Вот тебе один саг. Теперь идет дальше. Вегей, тата, а. И нижняя гей, плюс нах. 58, то есть 5 плюс 58. Получаю гарей, саг, бета. Вот теперь, вот второй саг. Вехоль клаутам гемасак, и вся их общность, еще есть общая их, связывающая, и есть тоже саг, общность одна. То есть одна и другая, а теперь, когда два сага совмещаешь вместе, то получается другое качество еще, правильно? Два сага, у них другое уже добавка еще, и получается еще один саг общий. Получается три сага гарея, гимель, памим, саг, баямин. И вот так он говорит. И вот тебе три раза сага в правой. Вехен 16, гимель минай саг, баозен асмоли, то есть в правом ухе. И также гимель минай сага, три вида сага, баозен смоли в левом ухе. Гарей, и вот, так вот. Вав памим саг, шесть. Шесть раз саг гематрия ша, гематрия ша, шах. Гематрия этого будет, если это посчитаешь, получается 378 цветов. Ша 370. Он теперь начинает говорить. 370, 17. Негурин, ганим шахин, минапаним. 370 цветов, они притягиваются от паним. Так, от паним ариханпина. То есть его, от паним, то есть выше, выше хазе его. Им хетот йод вместе с восьмю буквами. Ашербет гавайот дехаварта. Шель бет гавайот дехаварта. Какие восемь букв у него есть? Восемь букв притягивается, еще к этому самому еще добавляется восемь букв. Двух Гавайя, двух имен Гавайя, хаварты. Этих хаварты это белые как бы волосы, тонкие белые волосы ариханпина, то есть белые, потому что там хасадин. То есть есть три из трех, три Гавайя есть в голове. Я немножечко, чуть-чуть три слова расскажу просто. Три гавайи есть в голове ариханпина. Две идут по бокам лица, то есть головы его. По ним спускается вот свет, который во втором цимцуме, как он получает, передает свет нижним. То есть не через внутреннюю часть, а через внешнюю часть. Почему? Потому что внутри не может пройти, потому что внутри везде стоит, в голове кетер хохма стоит что? Стоит малхут. Цимцум Алеф, так, или она, или ее влияние, ее, которое стоит в голове Атика. Поэтому все передается теперь, свет Хохма может передаваться только через извне, из головы Атика, то есть с головы Ариханпина, мы увидим, она это первое, что идет из головы, Ариханпин, то есть поднимается через голову, через волосы, головы и так далее проходит. Так вот он что нам говорит нам. Так вот, мы видели, гематрия получилась 378. Он говорит, 370 это из по ним, то есть притягивается из по ним лицевой части. Им хет отиет вместе с восьмью буквами двух гавая. Две гавая, три гавая есть всегда. Так, три гавая в голове Ариханпина, две по бокам, то есть там, где слева, где ухо, левое ухо спускается, справа ухо. Вот поэтому делает еврей, он носит, ему полагается носить, поет такие бакенбарды, так, справа и слева. По ним проводится свет, не по этим, не по дешно, но такое соотношение есть. А одна гавая есть сзади, головы, так, в голове, за головой, то есть на затылке. Она идет ниже, спускает, третья гавая. А гавая это четыре буквы, юткой и вавкой. Поэтому две проходят через по ним, а одна сзади. Поэтому вот, эти восемь букв гавайи, две гавайи. Вот это он идет, добавка приходит в по ним. Получается то, что он сказал, получается 378. Дебареша, и он, какие он говорит? Что он говорит, что это 8 букв, 17 в середине. 8 букв с 8 буквами, которые составляют две гавайи. Де хаварта. Хаварта так называется, белая, то есть белый волос. А называется хаварта. Как? Просто выясняй себе, и все, больше ничего. Так вот, с двумя этими гаваями хаварты, которые дибареша де хаварта, которые в голове хаварты, которые в голове этих белых. В них белые, вот эти белые волосы, как мы говорим. Будем учить. 18. Мицат пнея рош, вот смешно говорит, со стороны лицевой части головы, то есть передней части. Анимшах, анимшахин, эля по ним, который притягивается к лицу, к лицевой части. Так же, как и у нас на лице мы видим перед и зад, так же самое и на парцуфе есть лицевая и задняя сторона. Так? Мы знаем, да? Там дохазе и вверх это передняя часть, подхазе, как мы рисуем, это задняя часть. Точка. И также и мы видим в передней и задней, если мы видим голову, задняя часть, передняя часть. Это так же. Камтавин, 18. Иньян шемаде алфин, 19. Шегу бахотем дезейранпин. Киша ма гу ба зейран пин. Вегам ахотим. Гематрия саг. Негет гей тата а 20. Деит ла бешет кан. Вена са саг. Каналь. Вегу. Гими, вегу гам кен и нян гематрия озен, шигу нах аним шах 21, им гей зо, винасет сак кеминян хотем. Хотем. Восемнадцатое, после точки. Гамтавин, так же ты поймешь. Иньян шемма де альфин. Аспект имени ма де альфин, который заполнением алеф. Так что мы знаем, что ма с заполнением алеф это 45, правильно? И вот что это значит, ма? Это когда у гадлут есть, у заиранпина, то есть а гадлут есть когда у него есть хотем, когда в голове у него есть место в голове, то есть имеет, получает гар, а гар, когда получает, тогда мы говорим про хотем, про нос, правильно? Нос в голове находится, поэтому он и говорит, Шегу бахот эндезейранпин, что ма, имя ма алафин, которое заполнением алеф, это, говорит, это бахотем зейранпин, это в нос, вместо носа зейранпина, то есть в голове, значит, это всегда мы видим, если он использует слово, которое в голове, значит, имеется килим, который, есть килим, который гар, то есть можно получить уже гар светов, это просто техника духовная. Если мы знаем это постепенно, мы это учим, и нам это помогает разбираться в этом, потому что иначе бы невозможно было бы передать духовную информацию, чем вот таким языком. Они так начали, они так, таким образом, и когда учишься это, начинаешь это ощущать и передавать этим языком, и совершенно не требуется никакие лобызания, никакие другие разговоры говорить про, как сказать, Творец и разные другие слова, когда все ясно, как проходит свет, каким образом. Так же самое, как возьми, я уже говорил об этом много раз, что как возьми дирижер, да, у него партитура лежит, ему не надо никакой оркестр. Он уже потом уже придет уже в оркестр, когда надо репетировать. Так? А так он взял партитуру, он сел себе в своем кабинетике, и все звучит у него, он смотрит на эту партитуру, у него лицо горит, он руками уже машет, все, он весь горит, ему никакого нет, никакой музыки, ничего, он слышит музыку, все. Правильно? Каким образом? Если кто-то играет, никто не играет. Ему даже не надо петь, он просто смотрит на них, на всю эту партитуру, и он уже и слышит, и весь оркестр играет, и полностью, и все единое, есть полное слияние. Так же самое и наша задача. Именно этим языком, языком Каббалы, он простой язык, очень простой, неподкупный, очень простой, и никакой не интеллектуальный совершенно не требуется, ничего, только знать эти, работать над собой, и тогда все, и то же самое, как партитура. Будешь дирижером своего оркестра, так, всех своих сил, которые у тебя есть, будешь дирижером, ты будешь командовать парадом, как оркестром своим, так, а не то, что все будут играть, каждый будет на своей дудке играть, и ничего не получится. 19. Ки, четвертое слово. Кишам, кишем, ма, гу, по заиранпине, ибо имя ма, оно в заиранпине. Видишь, ма тоже означает 40, и гематрия в этом плане 45, как человек. Человек начинается тоже в заиранпине. Правая и левая сторона. Вегам, ахотем. Гематрия, сак, смотри, что он говорит. И хотем, также хотем, слово хотем, то есть нос. Если посчитаешь, что к первой букве, конечно, га, это просто определенный артикль, ее надо убирать, она не относится к гематрии. И слово хотем, это тоже гематрия, саг. То есть указывает то, что заиранпин, что это бина, что настоящий заиранпин, хесед гора тифер, это он как бина. Он хочет только хасадим, так как и бина. Но это бина, это тонкий авир, да, мы говорили, тонкий воздух. А здесь просто это просто воздух, то есть просто хасадим. Негет, то есть получается, что хотем, это гематрия саг, негет гейтата, а против, что соответствует, Гейтата, а нижние буквы гей 22 деитлабешет кан, который здесь одевается в зейранпин. Как мы с чего мы начинали, помнишь, что нижняя буква гей, третья мы назвали из тфуны, она здесь одевается в зейранпин. Венаса саг, и делается она саг, каналь, как сказано выше. Вегу, и это гамкен. Иньян гематрия озен, и это также аспект гематрии озен, ухо. Правильно, озен это 5, что будет 58, то есть нах, шигу, нах, что это гематрия нах, 58. Анимшах, 21, им, гейзо, которое притягивается с этой буквой гей. Винасет, саг, и становится саг. Кеминьян хотен, как и числовое значение хотем, нос. Вот мы прошли, с Божьей помощью мы прошли этот очень-очень специфический такой параграф, который, больше чем параграф, перек, который очень много дал, надаст нам, что мы увидим, ощутим здесь всю эту взаимосвязь. И, конечно, его надо прорабатывать будет много-много раз. Но постепенно, главное сейчас ощутить и пойти дальше.